Однако ни один молниевый разряд не двинулся в их сторону. Вместо этого Фуджин двинул рукой, будто зачерпнул горсть земли. Огромная лапа Мототаби была всего в дюжине метров над головой Фуджина, когда вся земля под их ногами пришла в движение. Подземная молния перевернула всю землю вверх дном, создав мощный почвенный поток, который отбросил назад даже Югита в ее форме Мототаби. Остальные ниндзя-облака тоже барахтались. Лапа Мототаби упала в дюжине метров перед Фуджином, но ударилась лишь о рыхлую землю, пока сама она скользила назад. Меч появился в руке Фуджина, когда он мелькнул и оказался перед Даруи. Из-за клубов земли Даруи не мог нормально открыть глаза. Он почувствовал движение Фуджина и изо всей силы взмахнул мечом перед собой. Однако меч Фуджина ударил по его мечу, прежде чем тот успел полностью взмахнуть им и набрать инерцию, поставив Даруи в невыгодное положение. Прежде чем Фуджин смог надавить мечом сильнее и ранить его, Даруи сказал: «Ладно, мое имя Даруи, а твое?» Фуджин был удивлен его внезапным энтузиазмом, но тут же понял, что тот задумал, когда Самуи, Си и Джин начали двигаться к нему сквозь почвенный поток. Он усмехнулся и сказал: «Раньше меня звали Акура». Прежде чем приложить достаточно силы, чтобы отбросить Даруи, заставляя его скользить по земле, Самуи, Си и Джин тут же прекратили движение к нему и отступили к Даруи, в то время как огромный огненный шар полетел в сторону Фуджина. Не видя необходимости противостоять ему, Фуджин просто увернулся и мелькнул к Мототаби. Рукоять в форме ваджра клинка духа грома снова появилась в его правой руке, скрытая под рукавом. Он нацелил ее на Югита и выстрелил в нее молниевым лучом, стремясь пробить ее чакра-покров. Как и ожидал Фуджин, сверхзаряженная и усиленная атака легко разорвала ее чакра-покров. Однако он нахмурился, когда молниевый луч начал слегка отклоняться. Проходя сквозь чакра-покров, он медленно смещался вправо и в итоге полностью промахнулся мимо Югита. Югита тут же махнула лапой в сторону Фуджина, который лишь отступил, чтобы избежать удара, размышляя: «Впечатляюще. То, как двигался мой молниевый луч, довольно похоже на принципы дифракции света. Подумать только, она могла использовать этот покров таким образом. Если я хочу ранить ее, мне нужно будет атаковать ее достаточно сильной атакой, чтобы ее чакра не смогла этого сделать. В любом случае, ее контроль над чакрой Мототаби определенно превосходит контроль Рашина Цонгаку». Ниндзя-облака быстро собрались с духом в этот короткий перерыв. Си спросил: «Ты в порядке, Даруи?» Даруи ответил: «Да». К счастью, мне удалось отвлечь его ровно настолько. Он вздохнул и задался вопросом, через что он прошел, чтобы обрести такой странный боевой стиль. Он совершенно дикий и непредсказуемый. Несмотря на то, что Даруи всю свою жизнь тренировался в манипуляции молнией и был одним из сильнейших пользователей высвобождения молнии в мире, он никогда не видел, чтобы кто-то использовал молнию для того, чтобы раскопать землю и создать мощный почвенный поток на ровной местности. Что еще хуже, им приходилось опасаться лесного пожара, вызванного предыдущей атакой Югита, в то время как Фуджин не беспокоился об этом благодаря своему плащу. Югита сказала: «Будьте осторожны, его молниевые дзюцу очень сильны, вы не сможете выдержать их, если он получит шанс сверхзарядить их. Сосредоточьтесь на уклонении или прячьтесь за мной». Даруи кивнула и серьезно сказал: «Я знаю, пришло время переходить в наступление. Самуи и я будем вести. Югита, посмотри, сможешь ли ты найти возможность убить его, пока мы сражаемся. Си, попробуй наложить на него гендзюцу. Старейшина Джин, пожалуйста, следи на случай, если он использует какие-либо печати». Все кивнули и тут же атаковали Фуджина. Фуджин не возражал против их плана атаки. В конце концов, ему просто нужна была боевая практика. Без вмешательства двух других элитных джонинов и более слабых ниндзя, сражаться с Самуи и Даруи одновременно стало намного проще. Само собой разумеется, он наиболее настороженно относился к Югита. Хотя он и знал, что она не стала бы жертвовать Даруи или Самуи, он больше не осмеливался полагаться на это. Из-за его бдительности любые тактики, придуманные ниндзя-облака, не увенчались успехом. Попытки Си также не имели успеха, поскольку поток чакры Фуджина был слишком хаотичным, чтобы наложить на него гендзюцу, используя лишь его навыки. В течение следующих получаса элита облака продолжала безуспешно сталкиваться с Фуджином. Их скоординированные атаки несколько раз заставали Фуджина врасплох из-за характера боя, но им не удалось нанести ему серьезных ранений, поскольку Фуджин всегда уворачивался в последний момент или использовал свой плащ, чтобы поглотить большую часть атаки. Ниндзя-облака, за исключением Югита, также получили различные по степени тяжести ранения, но никто серьезно ранен не был. Тем не менее, Фуджин приобрел очень важный опыт в использовании высвобождения молнии в бою. Несколько новых идей также возникли в его голове, и он не мог дождаться, чтобы отработать их и включить их в свою боевую систему. Наконец, Фуджин решил: «Хорошо, но теперь это становится однообразно. Мне нужно осмыслить свои приобретения, прежде чем снова бросить им вызов. Что ж, мой клон, вероятно, уже достиг кума. Пора уходить». Фуджин внезапно отступил и издалека взмахнул своим клинком в сторону ниндзя-облака. Была запущена молниевая цепь, вынудив Самуи и Даруи отступить. Югита запустила огненный шар, чтобы противодействовать молниевой цепи и атаковать Фуджина, но Фуджин просто мелькнул в сторону. К их удивлению, он не стал продолжать атаковать их, а вместо этого сказал: «Впечатляюще, но недостаточно. Судя по вашим повязкам, вы, ребята, из деревни, скрытые в облаках, верно? Вы сильнейшие в своей деревне или там есть бойцы сильнее вас?» Ниндзя-облака вновь были удивлены внезапной переменой в Фуджине. Будучи совершенно уставшей и раздраженной Фуджином, Самуи крикнула: «Конечно, в нашей деревне есть ниндзя сильнее. Если бы здесь был Рейкаге, то ты давно был бы мертв». К ее шоку, Фуджин ответил: «Хаэм, Рейкаге, значит, ладно, тогда я нанесу визит в вашу деревню. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Исингу, Сима, Феймусу, Миссинпуту, Кирану, Марго, Адриану, Мэтью, Маркосу, Либерию, Зику, Полу и Кенни за поддержку на Patreon. 689. Глава 683. Первый свет. 689. Глава 683. Первый свет. Глаза пятерых ниндзя-кума расширились от шока. Никто из них не ожидал подобной реакции. Самуи сказала это лишь от разочарования, вызванного выходками Фуджина. Она хотела запугать его силой Рейкаге, но и подумать не могла, что ее противник воспримет это как вызов, а не как угрозу. Прежде чем они успели понять, как ответить, Фуджин произнес: «Прежде чем я уйду, позвольте мне научить вас, юнцов, кое-чему о контроле над молнией». Ниндзя-кума снова оказались в замешательстве. Пройдя через столь странную, но напряженную битву, они никак не ожидали, что их противник станет их наставлять. Даруи подумал: «Что, черт возьми, не так с этим парнем? Сначала он убивает десятки наших ниндзя и создает непримиримую вражду с нашей деревней, а потом хочет наставлять нас и давать советы, как стать сильнее». Вновь возможность того, что Фуджин, древний эксперт, укрепилась в сердцах элиты кума. Как бы они ни ненавидели его и не желали ему смерти, они все же ждали его наставлений. К счастью, они не знали, что тот, кого они считали древним экспертом, на самом деле был моложе любого из них, имел гораздо меньше опыта в высвобождении молнии, чем они, и обожал доводить своих противников до полного замешательства. Черт возьми, даже большинство ниндзя, скрывающихся внутри барьера, обладали большим опытом в этом отношении, чем Фуджин. Если бы они знали, их выражение лиц стоило бы увидеть. Фуджин продолжил: «Неважно, насколько хорошо вы контролируете молнию, при ее использовании важны только два фактора. Ваша эффективность зависит от того, насколько дикой и непредсказуемой является ваша молния. Если вам не хватает любого из этих двух аспектов, то не имеет значения, насколько вы сильны. Вы никогда не сможете использовать молнию так, как должно». Внезапно вокруг Фуджина появился электрический разряд, и он исчез. Самуи насторожилась и, оглядываясь, спросила: «Где он?» Си посмотрел в небо и выкрикнул: «Над нами». Все посмотрели вверх и увидели Фуджина почти в паре сотен метров в небе. Их глаза расширились от ужаса, когда они увидели до боли знакомое зрелище. Невозможно, не может быть, как он может использовать эту технику. Даже элита одной из сильнейших скрытых деревень не смогла сохранить хладнокровие. Однако их нельзя было винить, ибо то, что они видели, было поистине шокирующим. В небе тело Фуджина было покрыто броней из молнии. Впервые и Югита, и Даруи испугались. Какими бы сильными они ни были, у них не было уверенности в том, чтобы противостоять кому-то, кто мог быть на одном уровне с их лидером. Излишне говорить, что то, что использовал Фуджин, было не режимом чакры молнии Рейкаге. Вместо этого, это была громовая броня Райги. Разница между этими двумя техниками была как небо и земля, но по внешнему виду они были очень похожи. Следовательно, так же как Фуджин, ниндзя Кума тоже приняли ее за технику Рейкаге. Паря в 200 метрах над землей, Фуджин свел обе руки вместе, совсем как Анаки, когда тот подготавливал свою технику расщепления атомов. Между его ладонями начала быстро вращаться плотная чакра, выглядящая как деформированная сфера. Прежде чем она успела стабилизироваться, броня вокруг тела Фуджина начала вливать молнию в эту деформированную чакровую конструкцию, пока та медленно не начала стабилизироваться. Через несколько секунд молниеносная броня исчезла, и вся молния идеально слилась с плотной чакрой, образуя идеальную сферу. Если бы кто-то бросил на нее взгляд, он увидел бы лишь сферу света, что и наблюдали ниндзя Кума с земли. Однако, если бы присмотреться внимательнее, можно было бы заметить мелкие электрические искры, время от времени вырывающиеся из сферы. Хотя эти разряды и не выглядели угрожающими, в действительности они содержали ужасающую разрушительную силу и могли уничтожить любого, кто осмелился бы прикоснуться к ней. На земле ниндзя Кума сильно напряглись, хотя все, что они могли видеть, было сферой света, интенсивная чакра, исходящая от нее, заставляла их нервничать. Их инстинкты кричали им держаться подальше от этой сферы. Си вслух спросил, что это за белая сфера у него в руках. В его голосе слышалось волнение. Джин ответил, не знаю, но что бы это ни было, мы не можем позволить этому попасть в нас. Даруи сказал, он говорил о том, что молния должна быть дикой и непредсказуемой. Это, вероятно, демонстрация, однако очень опасная. Держитесь настороже, все. Югита, будь осторожна. Почувствовав интенсивные колебания чакры, Югита начала готовить собственную атаку. Перед ней начал формироваться огромный огненный шар. Она подумала, какой бы ни была его атака, я ударю ее своей и заставлю взорваться высоко в воздухе. Фуджин посмотрел на сферу перед своей грудью с улыбкой на лице. Хотя ниндзя Кума и не могли этого видеть, волнение было заметно в его глазах. Хоть техника и не была доведена до совершенства и имела несколько недостатков, он не мог дождаться, чтобы представить ее миру. Первый свет. Фуджин наконец запустил молниеносную сферу в ниндзя Кума. Ниндзя Кума немедленно сильно напряглись и подняли свою защиту до предела. Однако их выражения лиц тут же стали весьма своеобразными. Самуи подумала, это действительно очень непредсказуемо, что он замышляет. Хотя сфера излучала интенсивные колебания чакры, она двигалась слишком медленно. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы опуститься всего на 3 метра. Югита решила воспользоваться медлительностью атаки и запустила массивный огненный шар в молниеносную сферу, целясь взорвать ее близко к Фуджину. Однако выражения лиц всех ниндзя Кума застыли. Молниеносная сфера внезапно исчезла с неба. Их глаза в ужасе метнулись, когда они ощутили те же интенсивные колебания всего в нескольких метрах от себя. Краем глаза они увидели, как ужасающая сфера парит всего в нескольких дюймах над землей, в нескольких метрах перед ними. В тот же миг сфера взорвалась. Интенсивный свет исходил во все стороны от взрыва. Даже ниндзя, скрывающиеся внутри барьера, заметили его, несмотря на расстояние и лесной пожар, задаваясь вопросом, что происходит. И хотя некоторые из них обладали богатым воображением, никто не мог представить тот ужас, с которым столкнулись их лидеры. Свет, который издалека казался безвредным, был ничем иным, как молнией, многократно усиленной в процессе слияния с Расинганом. Элита Кума немедленно поняла, что никто из них не переживет атаку, используя только свои тела. За исключением Югита, все четверо мгновенно переместились, не складывая никаких ручных печатей, чтобы укрыться за чакрой Мататаби. К сожалению, даже техника мерцания тела была слишком медленной в этой критической ситуации. К счастью, Югита действовала исключительно по своим инстинктам и отправила большую часть чакры Мататаби, чтобы та послужила щитом для ее товарищей. Из-за ее высокой концентрации молния все же пронзила чакру Мататаби и поразила элиту Кума. Даже Югита не пощадили. К счастью, чакра Мататаби значительно ослабила молнию. Даруи, Си, Самуи и Джин находились в процессе использования техники мерцания тела, когда в них ударила молния. Они мгновенно потеряли контроль как над своими техниками, так и над телами. Они упали на землю и прокатились на несколько десятков метров по инерции. Каждый из них получил травмы различной степени тяжести. Среди четверых наименее пострадавшим оказался Си, так как он первым начал отступать. Его левая щека, грудь и живот имели ожоги, вызванные молнией. Его внутренние органы также были повреждены из-за электрического удара. Он прикусил язык и подумал: «Я должен взять себя в руки. Кто будет лечить всех, если я не смогу?» Благодаря невероятной силе духа и решимости ему удалось подняться на колени. Даруи и Самуи тоже с трудом смогли это сделать. Они не смели лечь, когда враг мог в любой момент добить их. С другой стороны, Джин пострадал хуже всех из четверых. Его левая рука была полностью сожжена молнией, как и нижняя половина левой ноги. Его грудь и живот были залиты кровью. Он был единственным, кто продолжал лежать на земле, поскольку его тело непроизвольно содрогалось в судорогах. Югита также не пощадили. Поскольку она изо всех сил старалась спасти своих товарищей, ее защита оказалась недостаточной. Молния прорвалась сквозь ее плащ, разорвав его в нескольких местах, прежде чем поразила ее тело. Несмотря на значительное ослабление, молния пронзила ее тело и залила кровью, когда она упала на колени и вырвала еще немного крови. Даже тогда она продолжала смотреть в небо, чтобы увидеть, что произошло с Фуджином. Она отчаянно надеялась, что ее атака настигла его. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Либо вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Стива, Алекса, ДЖ, Корея, Брайна, Дантлит Мицак, Кат, Гриннингзю, Бабу, Кварки, Кайта, Усер и Джвана за поддержку на Patreon. 690. Глава 684. Тяжелейшие ранения. 690. Глава 684. Тяжелейшие ранения. В нескольких сотнях километров к востоку от деревни Скрытого Облака, в стране молнии бушевал огромный лесной пожар. В одной из частей этого пожара находился огромный куполообразный барьер, внутри которого в тревожном ожидании пребывали почти 400 ниндзя. В другой части лежало нечто, похожее на гигантского синего кота, который, казалось, подвергся жестоким пыткам. Рядом с ним находились четверо раненых ниндзя. Югита внимательно всматривалась в пылающее в небе пламя, пытаясь отыскать их противника. Си подошел к Дзину и начал исцелять его. Даруи и Самуи подошли поближе и спросили, где он. Исцеляя Дзина, Си ответил: «Я не уверен». Его чакра исчезла спустя мгновение после того, как эта молниеносная сфера внезапно появилась на земле. Даруи и Самуи нахмурились. Дзин наконец прекратил биться в конвульсиях. Собрав все силы, он произнес: «Я видел, как он использовал технику обратного призыва именно тогда, когда эта сфера взорвалась. Он сбежал». Причиной, по которой Дзин оказался медленнее, было то, что он не отрывал глаз от Фудзина. Среди пятерых ниндзя Кума он был единственным, кто это сделал. Лица Самуи, Даруи и Си выражали сложные эмоции. С одной стороны, они были расстроены тем, что убийца их товарища избежал наказания. С другой стороны, они почувствовали облегчение от его ухода. Иначе они тоже могли бы погибнуть. Если бы их не стало, вся армия была бы уничтожена. Наконец, Даруи вздохнула и сказал: «Простите, старик, вам пришлось пострадать из-за моей некомпетентности». Дзин лишь усмехнулся и ответил: «Не волнуйтесь, иногда мне нужно разминать свои старые кости». Он подумал: «Впрочем, я не могу винить вас. В конце концов, именно я должен был заметить эту смертоносную ловушку». Услышав их слова, Югита наконец забрала чакру Мататаби и появилась рядом с ними. Как и у остальных, ее одежда тоже была покрыта кровью. Она спросила, как эта медленно движущаяся техника вдруг оказалась на земле. Си ответил: «Я не уверен. Эта сфера просто исчезла и появилась перед нами почти мгновенно. Я не знаю, как он это сделал, но скорость этой сферы определенно была выше скорости господина Райкаге». Даруи задумчиво произнес: «Он говорил, что молния должна быть дикой и непредсказуемой, чтобы быть наиболее эффективной. Эта техника – воплощение его слов. Сначала она двигалась медленно, а затем застала нас врасплох скоростью, которую мы даже отследить не могли. Я не видел более непредсказуемой техники». Самуи ответила: «Тем не менее, должна быть какая-то причина, по которой его техника могла двигаться таким образом». Даруи кивнул и ответил: «Да, но, полагаю, это можно объяснить, учитывая, что техника состояла из молнии. Настоящая молния движется со скоростью, которую не может достичь даже Райкаге. Думаю, ему каким-то образом удалось включить это в свою технику, а также способ временно скрывать ее чакровую сигнатуру. Вероятно, поэтому мы не смогли ее отследить. Самуи немного подумала, прежде чем вздохнуть. Она сказала, его методы манипуляции молнией были поистине чем-то из ряда вон выходящим. Хотя это и не имеет смысла, его слова могли быть правдой. Древний эксперт, который каким-то образом вновь появился в наше время. Нам нужно собрать больше информации о нем. Вы узнали его имя? Даруи согласился и ответил. Да. Он сказал, что его раньше звали Акура. Югита нахмурилась и спросила. Акура? Ему подходит. Однако, судя по тому, как он это сказал, это могло быть имя, данное ему другими. Даруи кивнул и ответил. Я того же мнения. Он также дал нам кое-какую дополнительную информацию во время боя. Нам придется положиться на наших историков, чтобы узнать о нем больше. Югита и Самуи кивнули. Внезапно Си воскликнул. Что, черт возьми, Даруи и остальные мгновенно насторожились. Даруи спросил, что случилось. Выражение лица Си было мрачным, когда он ответил. Эти раны, я не могу исцелить их как следует. Все сразу же взглянули на раны Бзина. Молния обожгла и уничтожила большую часть плоти на его левой руке. В обычных условиях Си должен был бы исцелить ее полностью и восстановить большую часть плоти в течение нескольких минут. Исцеляя Бзина, Си легко смог остановить распространение и ухудшение ран. Однако, когда он попытался исцелить их, ему было чрезвычайно трудно. Несмотря на то, что он старался в течение нескольких минут и израсходовал много чакры, он едва добился какого-либо прогресса. Дзин серьезно спросил, с какой проблемой вы столкнулись. Серьезным тоном Си ответил, раны, нанесенные этой молнией, слишком глубоки. Хотя я уже остановил их ухудшение, исцелить их очень трудно. Согласно моему анализу, сначала нам нужно будет удалить всю плоть, которая подверглась воздействию молнии, и только тогда мы сможем попытаться ее восстановить. Молния также оказала разрушительное воздействие на каждый нерв в вашей руке. Я даже не уверен, как мы можем их исцелить. Возможно, единственный способ – это удалить все нервы в вашей руке и вырастить новые. Это будет довольно обременительный процесс, и вам, возможно, потребуется провести в больнице несколько месяцев или даже лет. Единственная хорошая новость в том, что молния не повредила ваши кости. Если бы это случилось, Си не закончил свою фразу, поскольку все поняли, какими были бы последствия. Лицо Дзина стало пепельным. Он не думал, что раны окажутся настолько серьезными. Си перевел взгляд на раны на своей груди и сказал, «Раны на наших телах схожи по природе. Нам нужно будет удалить всю пораженную плоть и нервы, прежде чем приступать к лечению. Поскольку наши раны не так плохи, как у старейшины Дзина, нам, возможно, потребуется провести в больнице всего месяц или два для полного восстановления». Все они были шокированы. Никто из них не ожидал, что раны окажутся настолько серьезными. Югита все еще будет в порядке благодаря хвостатому зверю внутри нее, но остальным потребуется длительный процесс с реабилитацией. Четверо элитных ниндзя Кума посмотрели на Дзина со скорбью в глазах и на лицах. Хотя они были достаточно молоды, чтобы полностью восстановиться, возраст Дзина был очень преклонным, а его раны – самыми тяжелыми. Они не были уверены, сможет ли он полностью поправиться. Даже если и так, было крайне маловероятно, что он когда-либо снова сможет сопровождать кого-либо на миссиях. Дзин заметил их выражение лица и усмехнулся. Он сказал, «Не будьте такими мрачными. По крайней мере, атака не была полностью направлена на нас. Если бы ему удалось приблизить ее к нам, я сомневаюсь, что кто-либо из нас, кроме Югита, выжил бы. Полагаю, это недостаток той техники. Она настолько непредсказуема, что даже он не может полностью ее контролировать. В противном случае, он не взорвал бы ее так далеко от нас. Как бы Дзин не скорбел о состоянии своего тела, он не мог позволить этому повлиять на будущее Кумагакури. Его время давно прошло, и молодежь перед ним будет нести Кумагакури на своих плечах в грядущее десятилетие. Дзин добавил, хотя он может казаться очень сильным, у него определенно есть несколько недостатков. Это поражение не имеет значения. Единственное важное, это чтобы вы, ребята, извлекли уроки из этого поражения и стали сильнее. Я не знаю, из какой он был эры и какой силой он обладает, однако это не его эра. Это ваша эра. Когда он посетит нашу деревню, я не хочу видеть, как Райкаге убивает его. Вместо этого, я хочу видеть, как вы убиваете его, Даруи. Даруи и остальные торжественно кивнули. Си продолжал исцелять их изо всех сил. В паре километров от Кумагакури Фудзин стоял рядом с небольшим холмом, глядя на массивный барьер. Он подумал: «Сайсё но хикари, это результат моих попыток внедрить чакру молнии в Расинган. Как и Расинсюрикен, эта техника также имеет разрушительные последствия. Расинсюрикен состоит из бесчисленных микроскопических ветряных лезвий. Они настолько плотны, что каждая клетка в теле жертвы пронзается несколько раз, разрушая в результате ее чакровую сеть. Хотя и отличается, разрушения, вызванные Сайсё но хикари, столь же безумны. Когда техника взрывается, она высвобождает яркий свет во всех направлениях. Этот свет – ничто иное, как высококонцентрированная молния. Если она обрушится на кого-либо, то уничтожит плоть и нервы в области удара и вокруг нее, фактически делая их инвалидами. Даже если раны поддаются лечению, это будет долгий процесс, а боль, вероятно, останется на десятилетия. Не говоря уже о том, что если молния проникнет до кости, то эта часть тела навсегда станет непригодной. Следовательно, если кто-либо примет на себя весь удар техники, то выжить практически невозможно. Я полагаю, что даже Орочимару пал бы. Единственный, у кого мог бы быть хороший шанс на выживание, это Эй. Однако, даже если кто-либо уклонится от техники, полностью избежать ее чрезвычайно трудно, поскольку молния высвобождается во всех направлениях. В этом преимущество этой техники над Расинсюрикеном. Кокудзу не смог бы помешать ей, как он это сделал против Наруто, и тела Пейна не смогли бы полностью уклониться от нее. Однако, кривая усмешка появилась из-под маски Фудзина. Само это преимущество оказалось смертельным недостатком. Техника была не столько атакующей, сколько суицидальной. «Пэа, сегодня двойной главы не будет. Постараюсь сделать завтра. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне». Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Джеральду, Фернандесу, Арнеллу, Уирвуду, Лексу, Езиду и Евгению за поддержку на Патреоне. 691. Глава 685. Праведность Фудзина. 691. Глава 685. Праведность Фудзина. За маской Фудзина появилась кривая усмешка. Преимущество этого дзюцу заключалось в том, что оно само по себе являлось смертоносным недостатком. Это было не столько атакующее дзюцу, сколько чистой воды самоубийства. Фудзин продолжил думать. Из-за высокой плотности чакры, это дзюцу нельзя бросить с большой скоростью. Вместо этого оно движется черепашьим шагом, и я даже не могу использовать ветер, чтобы ускорить его, как обычный Расинган. Тот, кто применит этот дзюцу, непременно погибнет вместе со своими врагами. Единственный реальный способ применить этот дзюцу – это телепортировать его через метки летящего бога грома. Одна из главных причин, по которой Фудзин говорил о том, что молния должна быть дикой и непредсказуемой, заключалась в желании сбить с толку ниндзя Кума. Благодаря его словам, они посчитали, что он использовал манипуляцию молнией, хотя на самом деле это была пространственно-временная техника. Хотя у Дару и остальных были сомнения, они подавили их из-за слов Фудзина и убедили себя, что увиденное ими было чистым применением манипуляций молнией. Создав дзюцу, Фудзин просто телепортировал сферу к метке летящего бога грома, которая находилась не слишком близко и не слишком далеко от ниндзя Кума. Это гарантировало, что они не умрут, но будут достаточно ранены, чтобы отнестись к его угрозе крайне серьезно и предпринять тщательную подготовку к встрече с Акура в следующий раз. Фудзин подумал: следовательно, это дзюцу все еще не завершено. В этом плане оно даже хуже, чем Расинсюрикен. Хотя оно и не повреждает руку, как Расинсюрикен, пользователь будет ранен гораздо сильнее цели. Вот почему даже режим мудреца не поможет преодолеть этот недостаток. Возможно, поможет режим чакры молнии, хотя мне нужно будет испытать это дзюцу на Ие, чтобы убедиться. Другой вариант – научиться контролировать направление, в котором молния выбрасывается после взрыва сферы. В настоящее время лишь малая часть фактической атаки попадает по врагу из-за всенаправленной природы дзюцу. Если бы я мог контролировать направление молнии после взрыва, это не только устранило бы недостаток, но и увеличило бы эффективную мощь дзюцу как минимум в два раза, не затрачивая при этом дополнительной чакры. Однако это также очень трудно, потому что мне придется значительно модифицировать дзюцу. Другая проблема, которую я, возможно, не смогу исправить, заключается в том, что я не могу усилить этот дзюцу ни клинком духа грома, ни клинками киба, как другие дзюцу молнии, потому что это дзюцу не похоже на другие дзюцу молнии. Присутствие Расингана слишком сильно мешает нормальному усилению. Единственная помощь, которую я могу получить, связана с молнией, которую я вливаю в Расинган. Ее можно усилить клинком, что сэкономит мне значительное количество чакры, хотя количество чакры молнии, теряемой в процессе слияния ее с Расинганом, возрастает. Таким образом, чакра, необходимая мне для создания Сайши Нохикари, составляет примерно половину от той, что нужна для Расинсюрикена. Фуджин некоторое время обдумывал проблемы с дзюцу, прежде чем глубоко вздохнуть. Он обратил внимание на барьер и пробормотал: «Я продолжу работать над этим дзюцу позже. Если я смогу его модифицировать, оно станет гораздо более смертоносным оружием в моем арсенале. Даже если не смогу, это не страшно, ведь я все равно смогу использовать его вместе с техникой летящего бога грома. Не говоря уже о том, что у меня еще есть Кирин. Впрочем, почему эти безумцы поддерживают такой огромный барьер?» Барьер, окружавший Кумагакури, был поистине абсурдным. Фуджин чувствовал его огромную мощь. Он полагал, что даже Курама не смог бы его разрушить. Фуджин задумался, неужели им угрожал кто-то еще, или они сделали это только потому, что Эй, Би, Даруи и Югита покинули деревню. Но это не имеет большого смысла. Даже без них здесь должны быть тысячи способных ниндзя. Кто осмелится напасть на них открыто? Если бы Шикаку увидел этот барьер, он бы усмехнулся. Планируя уничтожить базы, он должен был учитывать множество переменных. Эй и Би были двумя самыми большими переменными, но и огромное количество ниндзя в Кумагакури также было значительной переменной. Поэтому он спланировал свои действия таким образом, чтобы Кумагакури на некоторое время оказалась уязвимой для атаки. Это вынудило бы их оставаться запертыми внутри деревни, давая Фуджину полную свободу действий на несколько часов, пока они не осознают истинную цель Конохи. Согласно его первоначальным расчетам, Фуджин смог бы уничтожить всего три базы, прежде чем был бы вынужден отступить. Этого было недостаточно для него и Хирузина. Однако эта небольшая угроза дала бы Фуджину достаточно времени, чтобы уничтожить пять ближайших баз, прежде чем Кума смогли бы отреагировать. Конечно, Шикаку сильно недооценил способности Фуджина из-за отсутствия полной информации. Фуджин смог уничтожить 6 баз вместо 3 уже в первом раунде. Однако гениальность Шикаку все равно проявилась. Если бы Фуджин сосредоточился на уничтожении баз, вместо того чтобы тратить силы на чтение воспоминаний мертвых ниндзя и изменение своей цели на Кумагакуре, у него было бы достаточно времени, чтобы полностью уничтожить от 8 до 9 баз, прежде чем Даруи отдал бы приказ о расформировании. Немного подумав, Фуджин понял, почему Кумагакури чувствовала себя такой угрожаемой, и каковы были планы Шикаку. На его лице появилась усмешка, когда он пробормотал себе под нос: «Как и ожидалось от Шикаку, я даже не подумал об этом аспекте. Ну что ж, пойду посмотрю, насколько они на самом деле подготовлены. Я до сих пор не понимаю, как Акацуки удалось так легко проникнуть в их деревню и нацелиться на двух джинчурики. Скрытая деревня, ставшая такой беспечной и безответственной, разочаровывает. Тем более, если учесть, что эта деревня, которая отдала наивысший приоритет своей военной мощи по сравнению с другими крупными деревнями, три бывших Райкаге, наверное, перевернулись бы в гробу в будущем. Хотя Кумагакури пока и враг, мне все равно слишком больно на это смотреть. Чтобы мертвые могли продолжать спокойно покоиться, я могу только действовать сейчас и направить их на верный путь». С такой праведностью в сердце Фуджин в одиночку двинулся к одной из сильнейших скрытых деревень, несмотря на то, что у него оставалось лишь около половины запасов чакры. Он быстро незаметно подобрался к барьеру и внимательно наблюдал за ним. Он проанализировал: «Хаем, да, я не смогу пробиться, как и ожидалось. К счастью, барьер не может остановить печати». Фуджин положил руку на землю, и метка летящего бога грома появилась всего в нескольких дюймах от барьера. Метка сама собой переместилась внутрь барьера. Как бы хорош ни был барьер, он не мог почувствовать, как пространственно-временная печать перемещается сквозь него. В конце концов, барьер был предназначен для противодействия могущественным существам, таким как хвостатые звери и вражеским армиям. Как только печать оказалась в нескольких дюймах внутри барьера, Фуджин телепортировался и появился внутри него. Он принял случайное обличие и несколько раз мелькнул, чтобы добраться до внутренних районов деревни, скрывая свою чакру. Здание Рейкаге наконец показалось в его поле зрения. Глядя на здание, Фуджин подметил: «Хаэм, ниндзя здесь очень бдительны. Обычные мирные жители тоже выглядят напряженными. Полагаю, этого следовало ожидать, учитывая барьер». Ну что ж, усмехнувшись, он небрежно прогуливался по улицам Кумагакури. Наблюдая, Фуджин подумал: «Теперь, когда я об этом задумался, это первый раз, когда я посещаю другую крупную скрытую деревню. Я слышал, что айки здесь особенно вкусные. К сожалению, все рестораны закрыты. Какая досада. Я хотел взять несколько порций, чтобы поесть позже. Ну что ж, полагаю, всегда будет следующий раз». Фуджин продолжал прогуливаться, пока не достиг здания Рейкаге. Поначалу никто не заподозрил его, так как поблизости передвигались несколько мирных жителей. Однако, заметив, как гражданский приближается к зданию Рейкаге, несколько ниндзя немедленно подошли к нему. Один из них окликнул: «Эй ты, что ты здесь делаешь?» Его глаза и глаза других ниндзя Кума расширились, когда гражданский исчез у них на глазах. Никто из них не заметил его движений. Они не могли не воскликнуть: «Что это было? Что еще важнее, кто это был? И куда он делся? Черт, нам нужно сообщить госпоже Мабуи. Быстрее, он может быть врагом. Нам нужно немедленно разобраться с ним». Эта небольшая группа ниндзя немедленно бросилась внутрь здания и доложила своему начальнику, который тут же поспешил доложить Мабуи: «ПП, если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Эрдженерал, Мукуту, Йонасу, Абелю и Майке за поддержку на Patreon. 692. Глава 686. Незваный гость. 692. Глава 686. Незваный гость. В Кумагакури двое джонинов на полной скорости ворвались в кабинет Рейкаге, где их встретили Мабуи и старейшина Иназума. Увидев панику на их лицах, Мабуи и Иназума посерьезнели и спросили: «В чем дело?» Один из джонинов ответил: «Некоторые из моих подчиненных заметили, как сюда шел гражданский, но когда они попытались его остановить, он исчез. Боюсь, один из шпионов решил действовать». Иназума нахмурился и спросил: «Какой глупый шпион стал бы действовать, когда мы так настороже? Должно быть что-то другое. Ваши подчиненные видели, куда он делся?» Джонин покачал головой и ответил: «Нет, они сказали, что он словно растворился в воздухе. Либо это было какое-то гендзюцу, либо его скорость просто невероятна». Мабуи и Иназума посерьезнели. Мабуи пробормотала: «Если это первое, то проблемы не будет. Но если второе, тогда все может стать очень хлопотным. Тот, кто способен двигаться с такой скоростью, должен быть как минимум элитным джонином». Иназума кивнул, соглашаясь с ней. Пока они обсуждали нарушителя, в комнате прямо под зданием Рейкаге открылась пара глаз. Эти глаза принадлежали пожилому мужчине лет 60. В них читалось удивление, пока он задавался вопросом: «Кто-то проник в это здание? Кто настолько храбр? И как ему это удалось?» Хоть старик и не был грандмастером, он являлся мастером печатей, и до ранга грандмастера ему оставалось совсем немного. Сейчас он дежурил, наблюдая за печатями на здании Рейкаге. Как только Фуджин проник внутрь, печати в здании тут же засекли его и подали сигнал тревоги. Он собирался действовать и сообщить Мабуи, как вдруг удивление в его глазах сменилось ужасом. Он пробормотал: «Что это такое? Как это возможно? Нет, это невозможно. Что происходит? Кто это?» Он вскочил в панике, почувствовав, как внутри здания появляются тысячи чужеродных печатей. По мере того, как печатей становилось все больше, он начал терять контроль над уже существующими в здании. Что бы он ни делал, он не мог их контролировать. В панике он закричал во весь голос: «Такахира, быстро свяжись с Мабу». Внезапно он выплюнул полный рот крови и недоверчиво взглянул на свою грудь. Он увидел окровавленную руку, торчащую из его груди. Бедняга скончался на месте. Вслед за его криком в комнату ворвались четверо анбу-ниндзя. К сожалению, каждого из них встретил синбон, заряженный молнией, прямо в сердце. Они рухнули сразу после входа в комнату и присоединились к старику в загробной жизни. Фуджин убрал тела всех пятерых ниндзя, размышляя: «Мои метки летящего бога грома уже распространились по всему зданию. Если они не разрушат его и не построят новые, Они всегда будут здесь. Даже если разрушат, мои клоны прямо сейчас метят остальную часть деревни. С этими печатями внутри деревни я смогу свободно проникать в Кума в будущем. Возможно, я мог бы использовать личность Акура, чтобы выманить её, а затем снова осмотреться здесь, если не найду то, что мне нужно. Теперь интересно, где он хранит свиток с секретами режима чакры молнии Кахакуно Джохи. Первой целью Фуджина, несомненно, был режим чакры молнии. К сожалению, свиток с ним было непросто найти. Из воспоминаний ДД Фуджин знал, что Кумагакури хранит два свитка с нужной ему информацией. Причина заключалась в том, чтобы, если все мастера этого дзюцу погибнут на поле боя, дзюцу не было бы утеряно. Кроме того, Рейкаге никогда не носил свитки с собой на миссии, опасаясь потерять их из-за обстоятельств. Однако даже при таких условиях найти свиток было нелегко. Кума приняла высочайшие меры предосторожности, чтобы свитки никогда не попали в руки врага. Если бы Фуджин не воспользовался обстоятельствами, созданными планами Шикаку, ему никогда бы не удалось так легко проникнуть в здание. Фуджин подумал, один свиток спрятан в секретном месте, известном только Юиби. Никто другой в мире не знает о его местонахождении. Искать его бессмысленно. Другой свиток также хранится в секретном месте, но и сообщает о его местонахождении одному случайному старейшине. Он часто меняет его местоположение и сообщает о нем другому старейшине, не информируя об этом предыдущего. Таким образом, единственный верный способ – это захватить всех старейшин, прочитать их воспоминания и обыскать каждое из этих мест. Но и это не идеально, так как Рейкаге мог просто солгать всем и довериться кому-то другому. Эх, почему они так все усложнили? Разве они не могли просто отдать его мне ради блага мира ниндзя? К счастью, у меня есть одна наводка от ДД, иначе вся эта затея была бы бессмысленной. Второй целью Фуджина были сокровища мудреца шести путей. К сожалению, Кума удалось заполучить лишь один предмет от золотых и серебряных братьев. Это был сосуд, который мог быть использован для запечатывания хвостатых зверей. Хотя получить все инструменты было бы идеально, сам по себе сосуд был неплохим артефактом. Фуджин не возражал против небольшого бонуса. К несчастью, Дадай тоже не знал о его местонахождении. Фуджин подумал, думаю, я мог бы схватить Мабуи и старейшин и прочитать их воспоминания. К сожалению, это займет очень много времени и вынудит ниндзя Кума отреагировать крайне агрессивно. У меня закончится чакра, если мне придется иметь дело с тысячами ниндзя, используя только стихию молнии, и я даже не могу полагаться на естественную молнию из-за этого барьера. Ну что ж, пока просто осмотрюсь. Если захочу принять радикальные меры, смогу сделать это и в будущем. Пока Фуджин расправлялся со стариком, глаза Мабуи расширились от шока. Внезапно она закричала, всем немедленно покинуть здание. Не дожидаясь никого, она выпрыгнула из окна. Остальные были в замешательстве, но немедленно последовали за ней. Мабуи была не единственной. Несколько других мастеров печати в здании кричали то же самое. Громкие крики заставили всех жителей Кумагакури покинуть их самое важное здание и собраться снаружи. Иназума спросил, какова ситуация? Почему ты так паникуешь? Мабуи сказала, я почувствовала, как внутри здания внезапно появилось огромное количество неизвестных печатей. Мы чуть не оказались запертыми внутри. Глаза Иназумы расширились от шока, и он воскликнул. Это невозможно. Он жил в деревне с момента ее основания и никогда не слышал о чем-либо настолько абсурдном. Все печати на здании были начертаны грандмастерами фуиндзюцу нескольких поколений. Чтобы кто-то использовал печати для захвата здания, это было просто слишком возмутительно, чтобы даже подумать. Находясь внутри здания, Фуджин почувствовал. Значит, все ушли. Да, думаю, было слишком наивно ожидать, что этот ход застанет их врасплох. Ну что ж, и так сойдет. Это экономит мне время. Печати продолжали медленно распространяться по всему зданию. Из-за высокой концентрации печатей в здании ему приходилось быть осторожным, чтобы не активировать их, поэтому его печати распространялись так медленно. Тем не менее, все здание было покрыто его печатями за несколько минут. Здание Рейкаге теперь было под контролем Фуджина. Несколько теневых клонов появились рядом с Фуджином и мгновенно рассеялись. Снаружи здание Мабуи мрачно пробормотало. Печати теперь покрывают все здания. Кто-то предпринял против нас ход. Немедленно позовите сюда госпожу Нанака. Мабуи быстро отдала приказы. Она вызвала грандмастера Фуиндзюцу, чтобы тот осмотрел печати на здании. Кроме того, она созвала других ниндзя Кумагакури в деревне. Через пару минут здание было окружено более чем 2000 ниндзя. Оставшиеся члены совета также прибыли. Понимая всю серьезность ситуации, Мабуи не осмеливалась расслабляться. Кто-то только что захватил здание их лидера. Это было делом великого позора для Кумагакури. Как та, кто отвечал за Кумагакури в отсутствии других лидеров, Мабуи чувствовала еще большую ответственность. Смерть отряда Фанбу все еще давила на нее, а теперь она оказалась в очередной кризисной ситуации. Как только грандмастер Нанака прибыла, она начала осматривать печати на здании. Чем больше она осматривала, тем мрачнее становилось ее выражение лица. Иназума спросил: «Ну, Нанака, что там? Как здание было так внезапно захвачено печатями? И можем ли мы войти внутрь?» Нанака ответила: «Я никогда в жизни не видела ничего подобного. На здании сотни, возможно, тысячи новых печатей. Эти печати умело избегают столкновений со старыми печатями и сосуществуют с ними, но их присутствие сильно затрудняет нам контроль над нашими печатями. Если мы совершим ошибку, то можем в итоге активировать взрывные печати, и я не уверена, каков будет результат. Тем не менее, я не понимаю, как так много печатей могло появиться так внезапно. Мы регулярно проверяли печати, так что они не могли быть скрыты в этом здании, не так ли?» Мабуи тоже была подозрительна. Она спросила: «Ты думаешь, это работа Каватаис?» А, внезапно все ниндзя Кума подняли головы. Они увидели фигуру в черном плаще и демонической маске, которая прислонилась к окну и смотрела на них сверху вниз. От автора: «Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Раин, Либайс, Листхановк, Шармаки и Силверлявис Фалл за поддержку на Patreon. 693. Глава 687. Великий позор. 693. Глава 687. Великий позор. В Кумагакури царил странный день. Когда жители деревни проснулись, они увидели массивный барьер, окружающий деревню, и всем шиноби был отдан приказ быть начеку. Несколько часов спустя Даруи возглавил огромную армию за пределами деревни. Люди хотели услышать своего Рейкаге, но его нигде не было. А теперь пара тысяч шиноби осадила здание Рейкаге. Это немедленно вызвало панику среди простых людей и даже некоторых шиноби. Сразу же вспыхнули обсуждения. Почему они осадили здание Рейкаге? Как думаете, те шиноби подняли мятеж? Да ладно. Будто у этих шиноби есть хоть шанс против самого Рейкаге. В деревне враг, но как им удалось проникнуть в здание Рейкаге? Другие деревни объявили нам войну. Четвертая великая война шиноби скоро начнется. Жители Кумагакури тут же начали строить конспирологические теории. В конце концов, нет ничего, что люди любили бы больше, чем сплетни. Конечно, шпионы в деревне тоже обратили на это внимание. Им было очень любопытно, что происходит. Они хотели подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть, но не осмелились, опасаясь ловушки. Вокруг здания Рейкаге сотни шиноби Кума, наряду с такими влиятельными лицами, как Мабуи, Иназума, Нанака и члены совета, смотрели на здание, видя незнакомую фигуру, небрежно прислонившуюся к окну и смотрящую на них. Немедленно вспыхнули многочисленные обсуждения, задаваясь вопросом, кто же этот человек. Мабуи и остальные тоже нахмурились. Они никогда не видели и не слышали о ком-либо, использующем такую маскировку. Иназума громко спросил: «Кто ты? И как ты наложил так много печатей на здание?» Говоря это, он высвободил свою жажду крови, демонстрируя всю серьезность своих намерений. Однако он не получил никакой реакции от Фуджина, который продолжал небрежно смотреть. Тот скользнул взглядом по Иназуме и подумал: «Значит, это тот старейшина, что служил советником третьего Рейкаге и до сих пор играет важную роль в их совете». Из того, что сказал Шикаку, он был одним из главных организаторов инцидента с Хьюго. К сожалению, он уже давно миновал свой расцвет, чтобы быть сколько-нибудь интересным сейчас. Быть так небрежно проигнорированным было унизительно для Иназумы. Однако на его лице не было и намека на смущение. Подобно старейшинам из Конохи, он давно овладел даром бесстыдства. Такое небрежное оскорбление даже не заставило его сердцебиение участиться. Мабуи продолжила: «Кто ты? И чего ты хочешь?» Наконец, Фуджин вздохнул и мягко спросил: «Что вы делаете? Ваша штаб-квартира захвачена кем-то, а вы просто покорно стоите снаружи?» Он издал еще один долгий вздох и пробормотал: Эти молокососы меня обманули. Ответ Фуджина ошеломил Шиноби Кума до такой степени, что они потеряли дар речи. Их глаза дернулись, когда они подумали, что за чертовщина. Ты захватил наше важнейшее здание и разочарован, что мы до сих пор не напали. И потом еще жалуешься, что тебя обманули. О чем, черт возьми, он вообще говорит. Даже опытные члены совета не знали, что ответить. Несмотря на то, что они пережили многое, то, что они наблюдали, было, несомненно, самой странной ситуацией, в которой им когда-либо доводилось участвовать. Мабуи становилась все более раздраженной. Она крикнула: «Ублюдок, что ты имеешь в виду под обманули? Перестань валять дурака и ответь на наши вопросы». К ее удивлению, Фуджин действительно ответил ей. Та блондинка, что была с этим пареньком Даруи, сказала, что Райкаге в ее деревне очень силен. Она обещала, что он сможет убить меня с легкостью. К сожалению, я не чувствую никого сильного среди вас. Я даю вам 4 часа. Призовите того, кто этот парень, и попросите его сразиться со мной. Если вы не сможете этого сделать, я сотру эту деревню с лица земли. Конечно, если хотите попробовать войти в это здание, милости прошу. Однако, видя вашу жалкую силу, я бы не советовал этого делать. С этими словами Фуджин покинул окно и ушел внутрь, оставив толпу озадаченных Шиноби Кума. Члены совета в неверии спросили: он только что назвал Даруи пареньком, что он имеет в виду под тот, кто этот парень? Этот сумасшедший не знает, кто такой Райкаге. Он что, смерти желает? Почему бы ему просто не покончить с собой, вместо того, чтобы беспокоить нас? Он упомянул блондинку. Это Югита или Самуи? Иназума сказал: это не важно. Важно то, что он упомянул Даруи. Немедленно свяжитесь с Даруи и узнайте информацию об этом парне. Затем свяжитесь с Райкаге и сообщите ему о сложившейся ситуации. Нанака, продолжая осматривать печати на здании, и проверь, безопасно ли входить внутрь. Другой член совета сказал: хотя эта ситуация ужасна, есть и один луч надежды. Он сказал, что не собирается нападать в течение 4 часов. Мы можем использовать это время, чтобы оценить наши варианты. Мы даже могли бы дождаться возвращения группы Даруи. Мы до сих пор не знаем, где Райкаге, но он мог бы вернуться. Его резко оборвал Иназума, который закричал: не забывайте, что это за здание. Все наши документы находятся внутри. Мы никак не можем ждать часами, ничего не делая. Его слова могут быть просто уловкой, чтобы напугать нас и выиграть ему немного времени, чтобы сделать то, что он хочет. Так что не теряйте бдительности. Не говоря уже о том, что наша репутация будет втоптана в грязь, как только это станет известно. Только представьте, что подумают все остальные деревни, если узнают, что 2000 шиноби Кумагакури часами ждали снаружи, пока один единственный шиноби взял под контроль здание Райкаге. Выражения лиц всех присутствующих исказились. Нанака быстро принялась за работу, пока Мабуи реорганизовывала команду связи и связалась с группой Даруи. В центре лесного пожара около 400 шиноби с тревогой ждали возвращения своих лидеров. Внезапно один из шиноби, отвечавший за связь, начал получать сообщение. Он быстро подбежал к элитному джоунину и сообщил: «Госпожа Мабуи хочет поговорить с Даруи сама». Элитный джоунин нахмурился и сказал: «Сообщи ей, что он все еще в бою». Однако он немедленно получил ответ. Она сказала, что это наивысший приоритет. Деревня в серьезной опасности. Элитный джоунин нахмурился. Он был одним из двух, кто сражался против Фуджина. Он не хотел покидать барьер, пока Даруи и остальные не вернутся. Элитный джоунин рядом с ним сказал: «Наши сенсоры сообщили, что бой прекратился несколько минут назад, так что либо тот псих мертв, либо он планирует еще один грязный прием. В любом случае, временно это должно быть безопасно. Я возьму его с собой и встречусь с ними. Ты оставайся в барьере и убедись, что там безопасно». Другой парень кивнул и сказал: «Будь осторожен». Элитные джоунин и шиноби связи покинули барьер и поспешили к группе Даруи. Внутри здания Райкаге теневые клоны Фуджина работали на полной скорости. Десятки теневых клонов рылись в свитках и файлах внутри здания. Они намеревались просмотреть как можно больше свитков. Конечно, многие свитки в здании были ловушками для любого, кто попытается их украсть. Фуджин знал это из воспоминаний ДД, поэтому он не искал их лично, а вместо этого оставил все своим клонам. Кроме того, хотя Дадай не знал самых важных вещей, таких как расположение свитка, содержащего секреты режима чакра молнии, и местонахождение Кахакуно Джохи, Он знал некоторые другие важные вещи. Первый теневой клон, которого Фуджин создал внутри здания, метнулся к одному важному свитку из воспоминаний Дадея. Он быстро нашел его и открыл. Читая содержимое, улыбка появилась из-под его маски. Клон подумал, хотя это и не настоящий режим чакра молнии, этот свиток содержит заметки третьего Рейкаге времен создания этого дзюцу. Он также содержит основы черной молнии. С их помощью я, возможно, смогу самостоятельно воспроизвести эти техники, даже если не найду окончательные свитки. Единственный недостаток в том, что мне потребуется несколько месяцев, а возможно, даже несколько лет, чтобы их воспроизвести. Опять же, это не совсем плохо. В конце концов, процесс создания нового дзюцу чрезвычайно полезен для любого шиноби. В течение этого периода творческий потенциал шиноби находится на пике. Точно так же, как я получил идеи для этого поля битвы, когда работал над полем битвы Фуин. Хе-хе-хе. Интересно, войдут ли шиноби Кума в это здание? В то же время, другой клон спустился под землю. Как и в Канахе, штаб Анбуку Магакури находился прямо под зданием их Каге. Они опустошили базу, так как печати распространились и там. Однако клон Фуджина не интересовался шиноби Анбу. Вместо этого он направился к некоторым складским помещениям, снял с них печати и открыл их. Широкая улыбка появилась на его лице. Если бы Хирузин увидел эту улыбку, он бы определенно вспомнил несколько неприятных воспоминаний. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка. www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Патреоне можно читать до 50 глав наперед. Благодарности. Нейтан, Скар, Идг 12, Последний Страж, Охлаждающее Облако, Дэвид, Лайт ПВП, Ипки и Тимати за поддержку на Патреоне. 694. Глава 688. Самая щедрая деревня. 694. Глава 688. Самая щедрая деревня. После открытия хранилища под зданием Рейкаге на лице клона Фуджина появилась широкая улыбка. Если бы Хирузин увидел эту улыбку, он бы содрогнулся и вспомнил несколько неприятных моментов. Это была та самая улыбка, которая появлялась у Фуджина всякий раз, когда он вымогал у него элементарные кристаллы. Перед глазами клона предстало хранилище, доверху заполненное кристаллами молнии. В считанные секунды вся комната опустела, поскольку все кристаллы переместились в свитки хранилища, заранее подготовленные основным телом Фуджина. Конечно, это было не единственное хранилище. Было еще 4 хранилища. 2 из них были заполнены кристаллами молнии, точно так же, как то, что клон только что опустошил. В 2 последних хранились оставшиеся 4 элементарных кристалла. Клон Фуджина опустошил все 5 хранилищ. Он подсчитал, что забрал 4369 кристаллов молнии, 822 кристалла огня, 764 кристалла воды, 712 кристаллов ветра и 484 кристалла земли. Это была колоссальная добыча. Фуджин никак не ожидал, что Кумагакури и Эй окажутся такими щедрыми. Клон Фуджина подумал, должен признать, жители Кума, несомненно, самые щедрые люди. Как только я прибыл, все они послушно покинули здание и позволили мне взять все, что угодно, в любом количестве. Даже Канаха никогда не была так щедра ко мне. Шутки в сторону, это не все элементарные кристаллы, что есть у Кума. У Эй должно быть еще довольно много, хранящихся в свитках, да и у других фракций в Кума тоже есть. Тем не менее, это будет большая потеря. По моим подсчетам, это более половины всех элементарных кристаллов Кума. Хотел бы я видеть реакцию Эя, когда он поймет, что эти хранилища опустили, хе-хе-хе. Тем временем, его остальные клоны просматривали оставшиеся свитки, выискивая любые доступные в здании техники. Они также наткнулись на несколько свитков-ловушек, но клонам Фуджина было не так уж трудно идентифицировать ловушки, прежде чем они открыли свитки. В итоге, ни одна ловушка не была активирована. Элитные джаунин и ниндзя связи пробежали через горящий лес и достигли группы Даруи. Оба были шокированы, увидев травмы на телах каждого. Даруи посмотрел на них и спросил, «Зачем вы здесь?» Элитный джаунин быстро ответил, «В деревне проблема. Мабуи хочет немедленно поговорить с тобой». Другой ниндзя быстро передал Даруи устройство связи на чакре. Он надел его и спросил, «Мабуи, ты меня слышишь?» Его глаза расширились, а зрачки увеличились, когда он услышал вопрос Мабуи. «Даруи, ты знаешь ниндзя в длинном черном плаще и демонической маске?» Он спросил в недоумении. «Как ты узнала?» Мабуи ответила. «Значит, ты знаешь, кто он? Быстро дай мне всю информацию о нем. Мы в беде». Даруи быстро сказал. «Подожди, Мабуи. Пожалуйста, скажи мне, откуда ты о нем знаешь? Что происходит в деревне?» Мабуи ответила. «Он появился несколько минут назад и захватил здание Рейкаге. Каким-то образом ему удалось наложить 1000 печатей на здание прямо у нас под носом, и он не пускает нас внутрь. Он сказал, что блондинка, что с вами, сказала ему, что Рейкаге сама может убить его, и дал нам 4 часа, чтобы призвать его. В противном случае он угрожал уничтожить нашу деревню. Сказать, что Даруи был шокирован, было бы преуменьшением. Он не мог понять, как Фуджин мог так быстро предпринять действия против их деревни, ведь прошло всего несколько минут с момента окончания их битвы. Все ниндзя вокруг него заметили его выражение лица и тут же спросили, что происходит. Даруи едва смог ответить. «Акура, он напал на нашу деревню и занял здание Рейкаге». Глаза Си, Самуи, Югита и Джина широко распахнулись от шока. Все они были ошеломлены. Джин напомнился быстрее всех и сказал, «Место, куда он использовал обратный призыв, должно быть ближе к нашей деревне». «Нет, деревня защищена барьером. Это значит, что у него был способ использовать обратный призыв прямо внутри деревни. У него должен быть сообщник внутри деревни». Все кивнули. Мабуи в отчаянии крикнула, «Прекратите обсуждать между собой и скажите нам, кто этот сумасшедший. Мы скоро планируем предпринять действия против него». Даруи тут же крикнул в ответ, «Нет, подожди, не действуй опрометчиво». Он быстро рассказал Мабуи об их встрече с Фуджином и сообщил обо всем, что произошло. Пока она слушала, глаза Мабуи все расширялись, а выражение ее лица становилось все мрачнее. Это заметили все вокруг нее. Она пробормотала в недоумении. «Он в одиночку сразился со всей армией, убил десятки наших ниндзя и ранил всех 5 из вас, а потом пришел сюда за несколько минут». Мабуи с трудом верила тому, что услышала. Однако она знала, что Даруи не стал бы шутить в такой критический момент. Те, кто был вокруг нее, были также шокированы. Самое мрачное выражение лица было не у кого иного, как у Иназумы. Благодаря своему опыту, он видел общую картину и сразу понял, насколько ужасна ситуация для них. Даруи сказал, «Мы немедленно вернемся в деревню. Несмотря на ранения, Югита, Си, Самуи и я все еще можем сражаться. Мы можем добраться до деревни за 3 часа, быстрее, если будем путешествовать верхом на 2 хвостам, а затем сразимся с ним». Хотя он и произнес эти слова, Даруи не испытывал особой уверенности. Их раны усугубятся, если оставить их без лечения. Он не мог быть уверен, насколько боеспособным он будет после такой долгой дороги. Единственный, кто мог бы сражаться, была Югита. Однако он видел, насколько ужасны были боевые тактики врага. Он знал, что сотни, возможно, тысячи ниндзя Кума могли бы погибнуть, если бы он повторил те же тактики внутри деревни. Что касается потерь среди мирного населения, он даже не осмеливался их оценить. Мабуи ответила, «Нет, сначала позаботьтесь о своих ранах. Я свяжусь с Рейкаге самой и узнаю, куда он добрался». Даруи ответил, «Хорошо, держи меня в курсе». Мабуи быстро связалась с группой и попросила передать устройство связи на чакре Эйю. Она быстро проинформировала его о событиях, связанных с Акура. Выражение лица Я было зрелищем. Когда он покинул деревню, чтобы выследить Фуджина, он и представить не мог, что деревня окажется в таком беспорядке. Несмотря на свой упрямый характер, он не мог не пожалеть о своем решении преследовать Фуджина, даже зная, что это может быть ловушкой. Он сказал, хотя Даруи и сказал, что его запасы чакры, должно быть, иссякли, и он отступил. Акура, должно быть, уверен в себе, раз открыто напал на нас. Будьте осторожны и не делайте ничего опрометчиво. Я доберусь до деревни в течение 4 часов. Скажи Даруи оставаться на месте. С такими ранами он будет только мешать. Мабуи вздохнула с облегчением и ответила. Хорошо, Рейкаге сама.